6. Взлет. На широкой лестнице ратуши ухал контрабасами и барабаном оркестр с музыкантами в гусарской форме. Башни и фасад были в цепочках бегучих огней. Над крышами вертелись хвостатые спирали фейерверков, люди танцевали повсюду под разноцветными взмахами прожекторных лучей. Ко мне подошла метровая голова в треуголке с рыжими буклями и мясистым красным носом пьяницы-флебустьера. Один глаз сверкал голубой пластмассой, на втором было черное полотенце. Внизу из головы торчали ноги в съехавших гольфах и стоптанных сандаликах. Старательным сиплым голосом голова потребовала: «Кошелек или жизнь?» И между большущих зубов просунулась вместо языка тощая рука в черной перчатке, сжимающая кремневый пистолет. «Конечно, жизнь!» — храбро решил я, и пистолет выпалил в меня желтым огнем и зарядом конфетти. Я сделал вид, что грохаюсь навзничь. Голова зашлась переливчатым смехом и ускакала, хлопая ремешками расстегнутых сандалий. Потом в меня еще не раз полили из хлопушек, а трехголовый дракон предложил на выбор. Или я буду съеден на месте, или выслушаю арию влюбленного змея Горыныча, которую он исполнит на три голоса. Я сказал, что сперва одно, а потом другое. Дракон ограничился арией, после чего я оказался перед эстрадой, где кувыркались под бубен и жонглировали кокосами негритята. На эстраду спланировала баба-яга на метле, и негритята с визгом разбежались, кидая в бабку упругие надувные орехи. «Бабка-ёшка», — вспомнилось мне, — «ёшкин свет». Все-таки жаль, что нет со мной Сашки. Я мало загрустил и даже подумал, что пора возвращаться. В этот момент на площади начал меркнуть свет. Погасла иллюминация, медленно потускнели фонари, и праздничный шум угас, как бы приглушенный опустившейся темнотой. Впрочем, большой темноты не было. С ратуши рассеянными снопами светили два прожектора, зеленый и голубой. Они высвечивали каменные ворота. Одна башня казалась салатно-серебристой, другая — серо-бронзовой. Прожекторный свет они отражали настоящих поблизости людей. Потом с верхушки левой башни ударил по площади резкий белый луч. Люди почему-то шарахнулись от него, и сквозь толпу коридором пролегло пустое пространство, заблестела полоса гладких булыжников. По этой сверкающей полосе мчался к воротам пацаненок лет 10, темноволосый и кудлатый, укороченный, как у Сашки, школьной форме, и босой. В тишине его ступни звонко хлопали по булыжникам. Шагов за 20 до правой башни мальчишка затормозил, задрал голову и заорал: «Стаська, давай! У нас 4 минуты, потом на станции полетят контакты!» И в ответ зазвучал из могучего динамика мужской голос, резкий, как свет белого прожектора: «Граждане Подгорья, просим извинить, что мы на несколько минут прерываем ваш праздник. К сожалению, другого времени у нас нет. День и час был рассчитан давно. Просим всех отойти от ворот не менее чем на 50 шагов. Только спокойнее, пожалуйста, без давки и спешки». Голос вдруг смягчился. В динамике даже прозвучала испуганная нотка, потому что люди разом колыхнулись назад. «Осторожнее, прошу вас. И тогда Подгорье увидит небывалую вещь. Считайте, что это еще один праздничный аттракцион». В тишине, лишь при нескольких скриках, люди подались от ворот, перед башнями образовалась полукруглая пустота. И в центре ее, в полосе прожекторного луча, стоял мальчишка со вскинутой лохматой головой и растопыренными руками. «Мальчик, отойди сейчас же!» — раздался из толпы женский голос. «Сказано же!» Тот, не оглянувшись, отмахнулся, как от бабушки, когда она зовет ужинать в разгар игры. Я был среди тех, кто оказался ближе всех к воротам, и увидел раньше всех, как... Нет, сначала я ощутил мелкую дрожь земли. Щекочущая вибрация передалась телу через подошвы, от нее зачесалась кожа. Чуть позже пришел почти неслышный, но ощутимый гул. И тогда от салатно-серебристой башни вдруг отделился каменный пласт, качнулся и рухнул на булыжники. А под ним открылся гладкий сверкающий металл. Рука так и просится написать, что толпа ахнула, но я не помню этого. Мне кажется, что все происходило как в кино, когда случайно выключили звук. В металле возник черный прямоугольник, в нем появился человек в светлом костюме. Кудлатый мальчишка бросился к нему, тот присел, подхватил пацаненка, и металл непроницаемо скрыл обоих от наших взглядов. Дрожь усилилась, каменные пласты начали рушиться к подножиям башен один за другим. Они были выгнуты, грубо неровные с внешней стороны и гладко блестящие с внутренней, словно кора громадных деревьев, которые проснулись и решили сбросить старую одежду со стволов. А стволы, открываясь, сверкали зеркальной чистотой. И через две минуты вместо каменных ворот подымались над замершей площадью Подгорья две светлые металлические башни с полукруглыми оконечностями и двумя перемычками в виде громадных подков. Великанское это сооружение выглядело таким тысячетонным, что никто сразу не понял, не осознал, что башни уже не стоят, а повисли без опоры. Их кольцевые фундаменты были метрах в трех от земли. Потом башни шевельнулись и плавно пошли вверх, без вспышек, без звука. «Катамаран Дабл Стар! Двойная звезда! Вот Сашка пожалеет, что не видел этого!» Голубой и зеленый прожектора запоздало метнулись за кораблем, и видно стало, как медленно, словно нехотя, двойной корпус вошел в густые волокна тумана. «Разобьется!» — тонко завопил кто-то в толпе. Но сверху не доносилось ни звука, ни удара о каменный свод, ни сотрясения. Неожиданно вспыхнула иллюминация. Видимо, станция, отключенная для запуска, вновь дала полный ток. Площадь оживала. Наполнялась криками, гулом, радостными воплями ребятишек. Даже оркестр заиграл опять. Я шел, проталкиваясь сквозь потоки споров. «Это клуб «Расколотое небо». Их штучки совсем распустились». «Да бросьте вы, они мальчишки, а тут такая техника». «Ну и что? Там тоже мальчишка». «Кто разрешил ломать ворота? Это же памятник». «Сейчас, небось, прилипли к своду и не знают, что дальше». «Ах, перестаньте, какой там свод? Это же четырехмерники». «Какие четырехмерники? Расскажите вашей бабушке. Взрослый человек, огородите мистику». Я спешил в гостиницу, чтобы рассказать про все Сашке. И, кстати, спросить, неужто он не знал про старт катамарана от Пантюхина? А если знал, неужто неинтересно было посмотреть? И почему Дабл Стар прятался под личиной каменных башен? И сколько времени он здесь простоял? Все было непонятно и потому даже тревожно. К этой тревоге прибавилась еще одна, когда я увидел, что Сашки в комнате. Нет.